Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, вы узнали меня? Да-да, вы не ошиблись. С вами говорит доктор Уотсон, друг и неизменный почитатель знаменитого Шерлока Холмса. Впрочем, несмотря на то, что я никогда не скрывал своего преклонения перед талантами этого великого человека, думаю, никому не придет в голову заподозрить меня в необъективности, когда я рассказываю о жизни и необыкновенных подвигах Шерлока Холмса. Простите, дорогие друзья, я должен вас предупредить. Дело в том, что все последние дни Холмс, этот энергичный и благороднейший человек, находится в ужасном состоянии. Вы слышите эти звуки? Мой бедный друг, его опасная работа, предельное нервное напряжение, которое он умело скрывает от посторонних взглядов, но которое, естественно, не может ускользнуть от меня, привели его к жесточайшей хандре. В то время, когда его комната завалена поздравительными телеграммами в связи с блистательной, да-да, блистательной победой, одержанной им над одним из опаснейших преступников, мой великий друг... Нельзя ли без эпитетов, Уотсон? А, Холмс, вы здесь. Как видите. И я был бы весьма вам признателен, дорогой доктор, если бы вы употребили свое замечательное красноречие на что-нибудь другое, более достойное. Простите, Холмс, но я не понимаю. Я только сказал, что в данный момент я перебираю почту, полученную в связи с необыкновенным подвигом. Уотсон, я же вас просил. Но я просто хочу сказать, что разбираю телеграммы. Сегодня большая почта. Ну, так и занимайтесь вашей почтой. Видите, дорогие друзья, что я вам говорил? Хотите, я скажу вам, дорогой Уотсон, о чем вы сейчас думаете? Это было бы чрезвычайно любопытно, Холмс. Так вот, вы жалеете меня. Вы считаете, что я болен. Больны? Вы? Уверяю вас, у меня и в мыслях... Не надо, доктор, не надо. Вы заметили, что я последние дни не в духе, бросили печальный взгляд на нераскрытую сегодняшнюю газету и решили, что я впал в хандру. Вы хотите сказать, что это не так, дорогой Холмс? Все обстоит значительно проще, дорогой доктор. Просто в последнее время Лондон потерял всякий интерес для криминалистов. Прежде утренние газеты были источником неистощимых возможностей. Едва уловимый намек, случайная фраза, и мне было ясно, нас ждет интересное дело. А сейчас, впрочем, нельзя же думать только о себе. Добропорядочные лондонцы довольны. Пострадал лишь один Шерлок Холмс. Вы смеетесь, Холмс. Я так рад. Я давно не видал вас таким. Я тоже рад. Я рад хотя бы тому, что вы, наконец, прекратите писать обо мне, о моем методе, о моих успехах. Простите, Уотсон, но мне всегда претили эти ваши неумеренные восторги. То есть как, вы обвиняете меня в необъективности? Ну что вы, Уотсон. Что это может означать, Холмс? Сейчас узнаем. Войдите. Мистер Холмс, я несчастный Джон Гектор Макфарлейн. Макфарлейн. Доктор, вам что-нибудь говорит это имя? Нет. Мне тоже. Мистер Макфарлейн, вы назвали свое имя так, будто я его должен знать. Но, уверяю вас, кроме тех очевидных фактов, что вы масон, адвокат, холосты, и что у вас астма, мне больше ничего о вас не известно. Мистер Холмс, я поражен. Все, что вы сказали, истинная правда. Но как вы, даже не зная моего имени, смогли... Ну, это было совсем не трудно. Некоторая небрежность вашей одежды сказала мне, что вы холосты. Пачка документов, торчащая из кармана пальто, назвала вашу профессию. Брелок на цепочке от часов и затрудненное дыхание дополнили остальное. О, это поразительно. Но к этому можно добавить, что нет сейчас в Лондоне человека несчастнее меня. Вы слишком взволнованы, мистер Макферлейн. Я сейчас принесу вам успокаивающие капли. Спасибо. Доктор Уотсон, если не ошибаюсь. Да, это я. Одну минутку. Да, капли – это совсем не лишнее. А пока садитесь в кресло, мистер Макферлейн, и возьмите сигару. Спасибо. Вот сигара – это как раз лишнее. А капли выпейте, пожалуйста. Благодарю вас. Ну, а теперь, мистер Макферлейн, спокойно расскажите, что привело вас сюда. Ради всего святого, мистер Холмс, помогите мне. Сейчас они придут за мной. Кто они? Полиция. Но я хочу, чтобы вы узнали все от меня. Я пойду в тюрьму со спокойной душой, если вы согласитесь помочь мне. Вы пойдете в тюрьму? Какое обвинение вам предъявляют? Убийство мистера Джонаса Уолдейкера из Норвуда. Подумать только. Ведь еще несколько минут назад я жаловался доктору Уотсону, что сенсационные происшествия исчезли со страниц лондонских газет. Вы, видимо, не читали сегодняшних газет, сэр. Разрешите. Вот. Вот, пожалуйста. На первой странице. Так. Ого! Чудовищное преступление в Норвуде. Любопытно. Уотсон, вам не трудно прочитать это сообщение? Я лучше воспринимаю на слух. Охотно. Прошу вас. Вчера около 12 часов ночи злодейски убит мистер Джонас Уолдейкер, подрядчик 52 лет, холостяк, несколько лет назад оставивший дело, на котором нажил немалое состояние. Так. Известно, что вечером у мистера Уолдейкера был гость. Этим гостем оказался Джон Гектор Макферлейн, о чем свидетельствует оставленная им на месте преступления трость. Это действительно так. Я был у него и оставил свою трость. Вот как. Продолжайте, доктор. Исследовав все факты, полиция пришла к заключению, что этот гость и является убийцей мистера Уолдейкера. Боже мой. Моя бедная мама. Она этого не переживет. Прошу вас, читайте, доктор. Следствие получило улики, подтверждающие самые худшие предположения. Убийца нанес жертве смертельный удар в спальне, вынул из сейфа ценные бумаги, оттащил труп во двор к штабелю дров и, чтобы скрыть следы преступления, поджег дрова. Чудовищно. Клянусь вам, я не убивал его. Боюсь, что доказать это будет не так-то легко. Я весь внимание, доктор, дальше. Несмотря на самоотверженные действия пожарных, весь штабель сгорел дотла. Сгорел дотла. Следствие поручено опытнейшему специалисту Скотланд-Ярда, инспектору Лестрейду. Ну-ка, разумеется. Кто же, кроме нашего старого друга Лестрейда, сумеет разобраться в таком сложном деле? Простите, доктор, там есть еще что-нибудь? Да, да. Инспектор взялся за дело со свойственной ему энергией и проницательностью. Угу. И, по его мнению, данные, которыми он располагает, не оставляют сомнений в мотивах, толкнувших Макферлейна на преступление. Да. Приказ о его аресте уже подписан. Все. Благодарю вас, доктор. Так, случай, несомненно, интересный. Позвольте спросить вас, мистер Макферлейн, почему вы до сих пор разгуливаете на свободе, хотя оснований для вашего ареста вполне достаточно? Меня бы уже давно арестовали. Видите ли, сэр, мы с мамой живем в Блэкхете. Но вчера мы кончили дела с мистером Олдейкером очень поздно. Я переночевал в гостинице в Норвуде и оттуда поехал прямо на работу. О случившемся я узнал в поезде из газеты и тотчас поспешил к вам. Господи, что это? Наш друг Лестрейд. Входите, инспектор. Мистер Джон Гектор Макфарлейн, вы арестованы за преднамеренное убийство мистера Джонаса Олдейкера. Но... Констебль, проводите его. Слушаю, сэр. Одну минуту, инспектор. Мое почтение, мистер Холмс. Мое почтение, доктор Уотсон. Здравствуйте, инспектор. Рад вас видеть, Лестрейд. Я тоже рад вас видеть, джентльмены. Мистер Макфарлейн, констебль ждет вас. Подождите, Лестрейд. Позвольте этому джентльмену досказать нам то, что ему известно об этом любопытном происшествии. Мне кажется, что это поможет нам распутать дело. Оно уже распутано, мистер Холмс. И все-таки мне было бы интересно выслушать мистера Макфарлейна. Что же, мистер Холмс, мне трудно вам отказать. Вы оказали полиции 2-3 услуги и Скотланд-Ярд перед вами в долгу. Насколько мне известно, инспектор, мой друг оказал вашему Скотланд-Ярду бесчисленное количество услуг. Доктор. Нет уж, позвольте. Я хочу напомнить инспектору Лестрейду некоторые общеизвестные факты. Когда вы, инспектор, и другие ваши не менее блистательные коллеги заходили в тупик, а это, увы, случалось не так уж редко, за дело принимался мистер Холмс и всегда доводил его до успешного завершения. Всему миру известно, доктор, ваше преклонение перед талантами Шерлока Холмса. Хорошо, хорошо. Пусть мистер Макферлейн выскажется. Но предупреждаю, что все его показания будут использованы обвинением. Разумеется. Мистер Макферлейн, мы готовы выслушать вас. Да. Да. С чего же начать? Ах, да. До вчерашнего дня я не был знаком с мистером Олдейкером. Однако имя его я слыхал. Его знали мои родители. Но много лет не виделись с ним. И вдруг вчера, часа в 3 дня, он появился в моей конторе в Сити. Мистер Макфарлейн, если не ошибаюсь. Да, сэр. Я Джонас Олдейкер. Вот. Это мое завещание. Прошу оформить его как положено. Хорошо, сэр. Прошу вас, присядьте. Благодарю вас. Сейчас я его оформлю. Что это, сэр? В чем дело, мой мальчик? Я ничего не понимаю. Все свое состояние вы завещаете мне? Вам, дорогой мой, вам. И я тоже не понимаю, почему вас это так удивило. Вы, наверное, слышали, что в юности я был дружен с вашими родителями. Своей семьи у меня нет, а о вас я всегда слышал самые похвальные отзывы и уверен, что мои деньги достанутся достойному человеку. Благодарю вас, сэр. Но я, право, не знаю. Ну, полно, мой мальчик. Договоримся так. Вы оформите завещание, но у меня есть одна маленькая просьба. Я прошу вас сегодня вечером приехать ко мне. В 9 часов. Вам удобно? Да, сэр. Вот и прекрасно. Вы оформите завещание и захватите его с собой. Мы вместе поужинаем, и я ознакомлю вас со всеми ценными бумагами, которые хранятся у меня дома, чтобы скорее покончить с формальностями. Хорошо, сэр. И еще одна маленькая просьба. Пока дело не будет закончено, ничего не сообщайте вашей матушке. Пусть это будет для нее нашим маленьким сюрпризом. Обещаете это мне? Обещаю, если вы этого хотите. Итак, до вечера, мой мальчик. До вечера. Вот и все, мистер Холмс, что я хотел вам рассказать. Ну? Вы же понимаете, что я не мог убить такого человека. И тем не менее, вы убили его. Вы, мистер Макфарлайн. Да нет же! Как я могу это доказать? Не трудитесь, вам это не удастся. Все яснее ясного. Исследовав улики, я могу нарисовать вам, джентльмены, картину этого преступления со всеми ужасными подробностями так, словно сам присутствовал при этом. Мне это было бы в высшей степени интересно. Итак, молодой человек неожиданно узнает, что в случае смерти некоего пожилого джентльмена он наследует значительное состояние. Ну что же? Он приезжает в Норвуд, чтобы поскорее закончить все формальности. И вдруг за ужином, во время откровенной беседы, его благодетель понимает, что мистер Макфарлейн не совсем тот человек, которому он хотел бы передать свое состояние. Он требует вернуть завещание. Mm-hmm. Макфарлейн, уже считавший себя богачом, не захотел подчиниться этому требованию. Так. Произошла короткая схватка, в которой, естественно, победила молодость. Ну, еще бы. Об этом свидетельствуют следы борьбы. Разбросанные на полу документы, еле заметные пятна крови и, наконец, ваша трость, мистер Макферлейн, на рукоятке которой я тоже обнаружил кровь. Да, трость это... Но вы считали, что убили Олдейкра без кровопролития и решили уничтожить труп, чтобы замести следы преступления. Через двор к штабелю дров тянется след от протащенного волоком тяжелого предмета. Клянусь вам, я не убивал его. С вашего разрешения, Лестрейд. Да? Я хотел задать мистеру Макфарлейну несколько вопросов. Что ж, пожалуйста. Мистер Макфарлейн, где завещание, которое вам передал мистер Джонас Олдейкр? Вот оно. Интересный документ. К нему мы еще вернемся. Так. Кто открыл вам дверь, когда вы пришли к мистеру Олдейкру, и в котором часу это было? Приблизительно в 9:30. Так. Я не сразу нашел дом. Дверь мне открыла женщина. По виду экономка мистера Олдейкра. И она, я полагаю, спросила, кто вы, и вы ответили ей. Да, разумеется. Эта женщина проводила меня в столовую. Стол был уже накрыт. Угу. После кофе мистер Холдейкер повел меня в спальню, где стоял тяжелый сейф. Так. Он отпер его и извлек массу документов. Мы стали их разбирать, кончили уже в 12:00. Он сказал, что не хочет будить экономку, и выпустил меня через дверь спальни. Она вела во двор и все время была открыта. Портьера была опущена? Я Не уверен. Ну, все-таки. Но, по-моему, только до половины. Угу. Да, я забыл вам сказать. Я не мог найти своей трости. Так. Но мистер Холдейкер сказал, не беда, мой мальчик. Мы теперь, надеюсь, будем часто видеться с вами. Придете в следующий раз и заберете свою трость. Вот так я и ушел. Ну что же, у вас есть еще вопросы, мистер Холмс? Нет. Что ж, мистер Макферлейн, вот мой констебль. Кэп ждет внизу. Мистер Холмс. Мужайтесь, мистер Макферлейн, мужайтесь. Я специально задержался, Холмс, чтобы поговорить с вами. Надеюсь, вам ясно, что следствие идет по верному пути. Пока я не побывал в Блэкхите, нет. В Норвуде, хотели вы сказать? Ну да, именно это я и хотел сказать. А теперь, инспектор, взгляните на это завещание. Что вы можете о нем сказать? Ну, что же тут можно сказать? В одном месте почерк почти каллиграфический. Все остальное написано скверно, а вот три слова, вот эти вот, угу, вообще невозможно прочесть. И что вы по этому поводу думаете? Видите ли, мистер Холмс, я знаком с вашим методом, но, честно говоря, ваши теории чересчур мудреные. А что вы думаете по поводу этого документа, доктор? Я думаю, что это завещание... Совершенно это... справедливо, доктор. Завещание было написано в поезде. Каллиграфические строки написаны на остановке, неразборчивые во время хода поезда, а совсем непонятные, когда вагон подскакивал на стрелках. Допустим, мистер Холмс, что завещание написано в поезде. Ну? Вот только какое это имеет отношение к совершенному преступлению? Самое прямое. Подтверждает рассказ Макферлейна, в частности, то, что Олдейк просил его переписать завещание. Кроме того, неправда, любопытно, что человек пишет столь важный документ в столь мало подходящей обстановке. Ну, как бы там ни было, но на этой бумаге бедный мистер Олдейкер написал свой смертный приговор. Может быть, мне в этом деле еще не все ясно. Не все ясно? Разве не убедительны факты, которую я привел? В том-то и дело, милый инспектор, что уж слишком убедительно. Назвать свое имя, придя в дом, затратить столько усилий, чтобы уничтожить труп и оставить в комнате трость, чтобы все знали, кто преступник. Ну, что касается этого, мистер Холмс, вам известно не хуже, чем мне. Преступники часто волнуются и делают то, чего бы никогда не сделали в нормальном состоянии. Да, это мне известно. Вот видите, и вообще, попробуйте придумать версию, которая объясняла бы факты лучше, чем моя. Можно придумать сколько угодно. Вот, вполне правдоподобный вариант. Дарю вам его как рабочую гипотезу. Какой-то бродяга идет мимо дома и видит, благодаря поднятой портьере, в спальне двоих. Один из них уходит. Бродяга входит в дом, замечает трость, хватает ее и убивает Олдейкера. А зачем бродяге сжигать труп? А зачем Макферлейну? Чтобы уничтожить улики. А бродяга хотел сделать вид, что вообще никакого убийства не было. Если вам угодно, мистер Холмс, ищите. Ищите своего бродягу. А мы уж займемся Макферлейном. Во-первых, в доме обнаружены только его следы и следы покойного. Никакой бродяга в дом не входил. Во-вторых, как мне удалось установить, ничего в доме не исчезло, а Макферлейн единственный человек, которому не надо было ничего брать. Будучи законным наследником, он и так должен был все получить. Ну, я не могу отрицать, что некоторые обстоятельства явно свидетельствуют в пользу вашей версии. Я только высказал мысль, что, возможно, и другие. Если вы не возражаете, я сегодня буду в Норвуде. Посмотрю, как подвигается дело. Пожалуйста, пожалуйста. Но хочу вас предупредить, мистер Холмс, вы напрасно потеряете время. Мое почтение. До свидания, инспектор. Доктор, я немедленно еду в Блэкхит. В Норвуд, Холмс? Нет, именно в Блэкхит. Полиция делает ошибку, сконцентрировав все внимание на преступлении. Но логика требует иного подхода. Сначала нужно попытаться выяснить все, что связано с этим странным завещанием. Может быть, это даст ключ к объяснению преступления? Я, разумеется, еду с вами. Нет, мой друг, вы мне вряд ли сегодня сможете помочь. Опасности ни малейшей, иначе я непременно попросил бы вас составить мне компанию. Надеюсь, Холмс, что вам удастся сделать что-то для этого несчастного молодого человека. Будущее покажет. Скорее всего, я вернусь очень поздно, Уотсон. Не ждите меня. Я буду ждать вас, Холмс. Я не смогу заснуть, пока вы не вернетесь. Уже 2 часа ночи. Ну вот и я, а вы все-таки... Ждете меня, Уотсон? Наконец-то, Холмс. Я уже начал волноваться. Черт побери, где же? Куда она запропастилась? Кто она? Моя трубка. А, вот она. Что? Вы, кажется, расстроены, Холмс? Неужели... Да, плохи дела, Уотсон. Хуже не придумаешь. Вы бы только... послушали, что мне рассказала матушка нашего подопечного. О, да, я хорошо знала Джона Солдейкра. Он когда-то ухаживал за мной. Мы были даже помолвлены. О-о-о. Да, да, да. И вдруг я однажды узнала, что он... О, какой ужас! Открыл птичник и пустил туда кота. Да, да, да, кота. Его жестокость так поразила меня, что я отказала ему и вышла замуж за человека честного и доброго. Ну, хотя и не такого состоятельного. Дальнейшие события показали, как я была права. Mm-hmm. Какое счастье, что я отказала Олдейку. Это не человек. Это злобная и хитрая обезьяна. Вот как. Сейчас я вам покажу одну вещь. Вот. Полюбуйтесь. Mm-hmm. Как я полагаю, это ваш портрет в молодости. Да. Изрезанный ножом. Он прислал мне его в таком виде вместе со своим проклятием в день моей свадьбы. Да, но теперь, как видно, он раскаялся в этом поступке. Ведь все свое состояние он оставил вашему сыну. Ни мне, ни моему сыну ничего не нужно от Джона Солдейкра. Ни от живого, ни от мертвого. Провидение покарало дурного человека. Он получил то, что заслужил. Но мой сын не виновен в его смерти, я уверена. Миссис Макферлейн, ваш сын знал о той неприязни, которую вы питали к мистеру Олдейкру? Конечно. Я много раз рассказывала ему, какой это был негодяй. И вы подтвердите это на суде? Разумеется. Благодарю вас, миссис Макферлейн. Я должен проститься с вами, меня ждут дела. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Боже мой! Показания миссис Макферлин окончательно запутывают дело. Да? Почему же ее сын, зная о такой неприязни, не отказался от завещания? Вот-вот, доктор. Я поехал в Блэкхит, чтобы получить факты в пользу нашего подопечного. А оказалось, что позиция Лестрейда стало еще крепче. Ведь не исключено, что под влиянием матери Макфарлейн мог возненавидеть Олдейкра и решился на убийство. Кто бы мог подумать? Молодой человек производит такое приятное впечатление. Впечатление, милый Ватсон, полагаться опасным, вы это знаете. Нужны факты, а факты говорят против нашего подопечного. Из Блэкхита я поехал в Норвуд, и там тоже потерпел неудачу. Неужели? Да. То, что мне удалось увидеть в Норвуде, также подтверждает версию полиции. К штабелю дров был действительно протащен человек или чем-то нагруженный мешок. Я целый час ползал по дворику, и все без толку. Ничего свидетельствующего в пользу нашего подопечного я не обнаружил. Потерпев фиаско во дворе, я пошел в дом. Добрый вечер, мистер Холмс. Рад вас видеть в Норвуде. Добрый вечер, сержант. Я хочу осмотреть дом. Пожалуйста, сэр. Какие новости? Кое-что есть. Незадолго до вашего приезда на месте сгоревшего штабеля я обнаружил вот это. Взгляните, мистер Холмс. Слушайте, это... Да, похоже, что это пуговица от костюма. Да, так оно и есть. На одной из них даже что-то написано, любопытно. Ну-ка, где моя лупа? Так, сейчас прочитаем. Хаймс. Кто этот Хаймс? Сержант, вы установили? Установили, сэр. Это портной, у которого шил мистер Олдейкер. Поздравляю вас с ценной находкой, сержант. Благодарю, сэр. Не будете ли вы так добры пригласить сюда экономку, миссис Лексингтон, кажется? Она самая, сэр. Сейчас я ее приведу. А я пока осмотрю прихожую. Так. Ага. Интересно. Вот миссис Лексингтон, сэр. Добрый вечер, миссис. Здравствуйте. Скажите, в котором часу вы впустили мистера Макфарлейна в дом? В 9:30. Зачем у меня рука не отсохла в тот миг, когда я подошла к двери? Он назвал вам свое имя? А как же? Разве бы иначе я его впустила? Что вы делали потом? Проводила его в столовую и легла спать. Я устала за день и сразу заснула. И не слышали никакого шума? Нет. Моя комната в другом конце дома. Я проснулась от криков «пожар». Мой бедный хозяин. У вашего хозяина были враги? Не знаю. Впрочем, у кого их нет. Да, вы правы. Скажите, вам знакомы вот эти пуговицы? Пуговицы? Сейчас посмотрю. Ну, конечно. Они от костюма, который был на моем хозяине еще вчера. Вы были на месте пожара? Да. Я прибежала туда, когда все было объято пламенем. Доски в штабеле были очень сухие, потому что целый месяц не было дождей. А где оставил свою трость мистер Макфарлейн? В прихожей. Где же еще? А трость обнаружили в спальне. Мне неизвестно, как она туда попала. Я же вам сказала, проводив гостя в столовую, я отправилась спать. Хорошо. И последний вопрос. Вы не можете сказать, какие-нибудь бумаги мистера Олдейкера исчезли? Не о бумагах, не о других личных делах мистера Олдейкера мне ничего не известно. Благодарю вас, миссис Лексингтон. Пожалуйста. Не смею вас больше задерживать. Возьмите пуговицы, сержант. Инспектор Лестрейд сумеет оценить эту находку. Еще раз благодарю вас, сэр. Я могу вам быть полезным? Нет, спасибо, сержант. Я сам осмотрю дом и уеду в Лондон.